Когда Ким ушла, я быстро собрался и на скутере поехал к заправке. Я там инструменты свои убрать не успел, нужно это сделать как можно быстрее. А на месте понял, что за прошедшее время у заправки побывали все, кому не лень, даже сейчас зевак хватало. Заметив меня, они стали показывать пальцами знак победы и свистеть, приветственно махая руками. Не совсем понимаю, чего это они. Все удалось узнать у работника Эдварда, он занимался уборкой помещения. Полицейские закончили все свои процедуры и разрешили привести заправку в порядок. Парень включил уцелевший телевизор и, пощелкав каналами, нашел тот, где шли новости. Показывали сюжеты нас. Блин, я и забыл о камерах наблюдения, пробормотал я. Вообще из головы вылетело, так к ним привык. У Эдварда стояла система видеонаблюдения, крутилась постоянно, запись сохранялась в течение недели. Понятно, что полицейские все изъяли. Мой трейлер в зону обзора камер не попадал, я специально так его поставил, а вот верстак и черный вход на заправку сканировался, так что крутили записи, как я затаскивал старика внутрь. Мда, хрень, как бы из меня героя не сделали. Оно мне надо, совсем не надо. К тому же светить свое личико я не хотел. И так еле отделался от бывшей девушки настоящего Алекса. Та настырная оказалась, все пыталась ко мне приехать, а для меня это палево, вот и пришлось ей сказать по телефону, что нашел другую. Обидел, не без этого, но теперь и та обо мне и слышать не желает. Так и с дружками Алекса обошелся, мол, новое место, новая жизнь. Хорошо еще, что запись не совсем качественная была, особо ничего не разобрать, так что остаются журналисты, вот уж от кого мне бегать придется. Интервью я давать не буду, не хочу. Кстати, эта пища братья тут уже была. Меня искали, в больницу уехали. Узнав, что все мои инструменты сменщик спас, я поблагодарил его, пообещав проставиться пивом. Пройдя к трейлеру, я запустил все системы, включая кондиционер. Конец октября, а палит, будто жаркое лето. Канзас, что еще скажешь? Убрав все, я переоделся в школьную одежду, которая так и висела с сумкой в шкафчике, а на выходе из трейлера столкнулся с двумя журналистами из Канзас-Сити. Заявив им, что не собираюсь кому-либо давать интервью, на скутере поехал к школе. Место для парковки такой техники там было, просто я не любил ездить на нем в школу. С учетом того, что многие уже ездили на машинах, пусть даже на родительских, такая техника вызывала смех, зачастую издевательский. Так зачем давать повод? Сейчас наплевать, тем более местных я уже приучил не задевать меня. На первые уроки я опоздал, но хоть на два последних схожу. Лучше бы не ходил, вообще шагу ступить не давали. Ну ладно, это нужно перетерпеть, переждать. Потом все нормализуется. Надеюсь на это. Следующие две недели я занимался трейлером, закончив с ним полностью, или прятался, раскатывая по округе, заезжая к разным фермерам. Многие меня узнавали. Блин, с женщинами контакт не поддерживал, предупредил, что в ближайшее время это нежелательно. Слишком большое внимание к моей персоне, запалить могут. Но все же я не железный, так что сегодня позвонил Орлит, ночью навещу ее, та будет ждать. Нужно скинуть напряжение, а из всех это самая подходящая кандидатура. Ким уже неделю нет, к матери уехала, а Анита в Канзас-Сити третий день, на курсах повышения квалификации. Постепенно все стало возвращаться в привычную колею, я вот и с Алиной и Лилей пообщался, все как и прежде, в привычное для нас время, новостями друг с другом поделились, правда, о том, где я живу и кем стал, они как не знали, так и не знают. Для них то, что я вернулся домой, это само собой разумеющееся, год из одной и той же комнаты связываюсь, а так, все как и прежде. Ажиотаж по поводу стрельбы пока не спадал, еще бы, такое событие, долго еще обмусоливать эту тему будут, но, надеюсь, обо мне будут вспоминать все реже и реже. В общем, продержаться до окончания школы, мне аттестат нужно получить, и рвем когти. Еще неделю назад я радовался жизни и серьезно не задумывался городок покидать, хотя и готовился, не без этого, если трейлер вспомнить, а сейчас у меня было острое желание сбежать из него. Тут еще Ким камешек подложила, поездка к матери сорвалась. Нет, она уехала, но с мужем и детьми. В общем, облом. Ну да ладно, подождем, будет и на моей улице праздник, у меня есть с кем время провести в ее отсутствие. Я двигался по укатанной дороге, тут даже гравия не было, к шоссе, когда захотелось отлить, нестерпимо, съехав в сторону, поставив скутер на подножку и снимая шлем, я отошел от него, расстегивая молнию на ширинке джинс. В кусты я заходить не стал, там обычно змеи водятся, не любил я эту живность, а встал у высокой травы, зорко поглядывая вокруг, особенно на землю, и, сделав свои дела, вернулся к скутеру. Вытерев пот со лба, снова надел шлем и, открыв багажник на корме, достал завернутый в материю старый кольт. Один из первых, 50-го года выпуска. Заполучить такой раритет я смог благодаря своей внезапной и нежелательной популярности. Он рабочий, к нему и боеприпас имелся. Порох, понятно, более свежий, а пули отливали еще в те времена. Револьвер имел две степени заряжения, с помощью патронов или набивать барабаны, снаряжая их каморы сразу. У меня такие револьверы, самодельные, были, да и держать нечто подобное в руках приходилось, когда я работал в оружейной мастерской в Париже. Правда, такой раритет видеть еще не приходилось. Примерная стоимость подобного оружия – $1050, даже, может, больше. А купил я его за 1500. Все, что было с собой. Повертев кольт в руках, снова завернув его в тряпицу, делая это осторожно и бережно, и достал другой сверток, тоже с револьвером. Это был 9-зарядный Лема образца 1860 года, как было выбито на его стволе. Раритет не хуже кольта, если знать об этом, а я знал. Уникальность подобного оружия была в том, что у него имелось два ствола, нарезной и гладкоствольный, но для выстрела из обоих стволов использовался один курок, который передвигался рычажком, и стрелок мог сам выбрать, из какого ствола выпускать пулю. Этот револьвер мне дали в нагрузку к первому, он был сломан, и его считали не имеющим ценности. Для меня же это не проблема, починю, причем так, чтобы детали смотрелись оригинально, я это умею. Не всякая экспертиза выявит. Более того, в мастерской Эдварда были подходящие инструменты для такого ремонта. Эдвард потихоньку шел на поправку, но ему еще месяц простыни в больнице мять. Я периодически его навещаю, приношу фрукты и тайком от жены виски. Последним он больше всего радуется. Пока муж лежал в больнице, его жена, бойкая старушка, наняла ремонтников, и те за 10 дней привели заправку в порядок, как новенькая стала. Уже 3 дня, как работает. А весь срочный авторемонт свалился на меня, так что я должен быть всегда на телефоне, чтобы в случае надобности меня можно было вызвать. Кстати, на колонку взяли двух новых работников, девушек, на дневную смену, и одна из них была моей одноклассницей. Более того, мы еще и рядом сидели, ее парта слева от меня, Маргарет Браун, дочка директора. Когда я убирал второй револьвер в багажник, как раз завибрировал и затренькал телефон. Достав его, я посмотрел, кто высветился. Маргарет, сегодня ее смена. Слушаю. Привет, Алекс. Ты в городе? Почти, минутах в 10 езды. Отлично. Тут клиенты на срочный ремонт, семейная пара. Они колесо пробили, так и ехали, пока до нас не добрались. Колесо менять нужно и запаску, она у них тоже дырявая. И еще что-то, ты там дальше сам посмотришь. Понял, скоро буду. Хорошо, я тогда их в кафе к Жули отправлю, пусть поедят, пока ждут. Окей. Убрав телефон в карман, я запустил движок скутера и, добравшись до шоссе, на максимальной скорости рванул к месту работы. Я человек ответственный, раз работаю, должен исполнять свою работу от и до. Покосившись влево, где на частный аэродром заходила на посадку одномоторная Cessna, именно на этом аэродроме работала моя тетка, я только прибавил газу, благо трасса была пуста, лишь позади кто-то нагонял. Добрался я за 8 минут. У ворот мастерской, скосившись на один бок, стоял Pontiac 2006 года выпуска. Обойдя его и присев, я только присвистнул. Подошедшая Маргарет тревожно спросила: «Все плохо?» «Да они резину давно потеряли, диск весь смят, тут половину ходовой менять нужно, похоже, последние километры днищем скребли, как только бак не повредили, он низко висит, тут работы не на 5 минут, а на 2 дня, но они торопятся, им быстро нужно, если ночью работать, то за сутки справлюсь, завтра к обеду, часть запчастей у нас на складе есть, часть у соседей займу, кстати, надо фото сделать и Эдварду скинуть, он такие интересные работы любит, может, что посоветует, все же опыта ого-го сколько. Сутки, думаю, еще можно, я их к Паркинсонам отправлю ночевать. Ага. У нас были договоренности с одним кафе и с одним небольшим мотелем, что мы им клиентов засылаем, а они, если что, нам, и все довольны. Маргарет о них знала, рекомендовала именно нужные заведения. Причем просила сообщать там, кто их прислал. Одноклассница, отойдя чуть в сторону, стала вызванивать владельцев авто, чтобы вызвать их, ремонт серьезнее, а значит, и оплата с запчастями дороже, ну а я, сделав фото и отправив их с комментариями Эдварду, пусть не скучает, направился к трейлеру. Как Ким с семьей уехала, я жил там. Достав из багажника скутера покупки, убрал их в разные тайники трейлера и, переодевшись и приняв душ, пошел обратно, владелец авто с женой подходили. Тут еще Эдвард позвонил, его изрядно заинтересовал этот случай с ремонтом, очень жалел, что сам в больнице. Попробует уговорить своего дружка-врача отпустить в мастерскую. Ага, если только в инвалидной коляске. Никто его не отпустит. Так и оказалось. Но Эдвард не расстроился. Когда я обо всем договорился с хозяевами авто и те ушли в частный отель, я принес ноут и так настроил его, чтобы хозяин заправки на своем телефоне все видел и мог комментировать ремонт. Очень ему все это нравилось. Мне тоже было не скучно, есть с кем поболтать в процессе работы. Ну вот наконец и наступил мой день рождения, которого я так ждал. За 2 дня до него я начал готовить все бумаги, чтобы получить документы, если не в день рождения, то в ближайшие дни после уж точно. Самое паршивое, что инструктор по вождению у нас в школе, которому нужно сдавать экзамены, был жутким педантом. Нет, так-то он мужик нормальный, вполне адекватный, а вот насчет работы, хоть и знает тебя с младенчества, хоть и в курсе, что ты можешь управлять любой машиной и знаешь все правила дорожного движения, а сдавай экзамены и практику езды на общих основаниях. Причем валить будет, как всех, я это точно знал. Его собственный сын сдавал ему экзамен 3 раза. Тот года 3 назад школу закончил, а школьники об этом до сих пор поминали. Я сдал все в первый же день и получил нужный балл в табель, осталось дождаться, когда будут готовы документы. Арлит пообещала похлопотать, чтобы все было сделано побыстрее. А я подумывал ее еще кое о чем попросить. Этот год, последний учебный, выпускники разлетятся кто в колледжи, кто пахать на фермах у родителей, поднимая семейное хозяйство, а кто и замуж выскочит, у каждого свой путь. Я вот подумывал сдать все экстерном и покинуть городок. Все же с того памятного дня много что изменилось. Это я не о стрельбе, а о ремонте машины одной поры. Хотя сам ремонт тут тоже отношение стороннее имеет. В общем, когда я производил ремонт, под вечер в мастерскую заглянул пожилой мужчина, старший диспетчер с частного аэродрома, где работала моя тетка, тоже приятель старика. Он хотел справиться, как дела у Эдварда. Узнав же, что тот нас слышит, хотя и не видит, камера в другую сторону повернута, да и тот сам подал голос, обрадовался, и они пообщались. Мне они не мешали, но во время их беседы мне пришла в голову одна идея, и я уточнил ее у диспетчера. Оказалось, записаться в их авиашколу можно легко, по исполнении 16 лет. Правда, выдают они только пилотское удостоверение 3-й категории для пилотирования легкой авиатехники, вроде вертолетов и одномоторных самолетов. Меня это устроило, и я решил записаться и оплатить сразу весь курс со сдачей экзамена. Придется растрясти свою кубышку. Так дело тут в чем. Через 2 дня, когда я выспался после полных суток ремонта, то в понедельник отправился на аэродром, где и находилась частная авиашкола. Записался, начало уроков через неделю. Оплатил сразу все, получив нужный корешок документа о принятии в ученики. Иметь дополнительные документы и профессию, что может быть плохого, всегда пригодится. Тем более на вертолетах я не летал и в этом направлении буду учиться серьезно. Как, впрочем, и в легкомоторной. Так что я отложил решение покинуть городок, пока учусь в авиашколе, а это 1/2, удостоверение пилота мне важнее. По поводу револьверов я пока ничего не предпринимал. Один привел в порядок, 2-й починил, но не отстреливал, не хотел портить товарный вид. Продавать буду чуть позже, когда документы на руки получу. Выложу в сети анонимный лот на сайте коллекционеров, я уже нашел 3 подходящих, тема вполне активная, подожду, кто предложит больше всего, и назначу встречу. Где, пока не решил, это от продавца будет зависеть. Продажу проведу тоже анонимом. Покупатель наверняка с экспертом прибудет, не страшно, пусть проверяют. На месте продажи, подальше от Канзаса, поблизости ничего подходящего не нашел, я планировал прикупить тягач к трейлеру, из тех денег, что получу, остальные положить на свой счет в банке, который я тоже собираюсь открыть, уже можно будет. Понятно, что до совершеннолетия деньги не смогу ни снять, ни ими пользоваться, но пусть лежат в качестве НЗ. Процентов 20 снимут от общей суммы, налог, но пусть будет. День рождения я отпраздновал хорошо, к себе одноклассников пригласил, а торжество устроили наемные рабочие в одном кафе, они все приготовили, включая торт. Ким поздравила по телефону, а вот Орлит и Анита уже вечером, вручив подарки, получили свою долю радости. Пришлось вывернуться. Когда день рождения закончилось и я всех гостей отправил по домам, то вернулся в трейлер, а свидание устроил так, чтобы мои пассии не встретились друг с другом. Я не хотел, чтобы те узнали друг о друге, еще чего. И так они заездили, что в ближайшие 3 дня я до секса точно охоч не буду. Время шло, и на 3-й день после дня рождения я наконец получил все документы, права и социальную карту. Причем сразу через интернет отправил заявку на получение паспорта. Через месяц можно будет забирать. И приступил к урокам в авиашколе. Причем Эдварда я честно предупредил, что вскоре уйду из его мастерской, даже посоветовал ему одноклассника на замену, тот повздыхал и согласился. Выложив информацию о лотах с револьверами на всех 3 сайтах коллекционеров, я поставил цену по 100 тысяч начальной суммы за каждый, уже зная, что они стоят не меньше. К сожалению, аукционом продать я не мог, нужно авторизоваться, да еще передать представителям аукциониста револьверы, чтобы они у него были. Потом после экспертизы, которую должен был оплатить я, выкладывался лот, шел аукцион, и тот, кто его выигрывал, выплачивал процент аукционисту, остальное мне на счет. А снять деньги до совершеннолетия я не смогу. Вот такая практика, которая меня не устраивала, так что продавать я решил с рук, при личной встрече, как и планировал. Вполне обычная ситуация. Неделю я занимался теорией в авиашколе и летал на 4-местной Cessna в качестве пассажира. Проверяли, как я буду себя чувствовать в воздухе. Инструктор, выяснив, что вполне нормально, дал разрешение на прыжки с парашютом. Это уже я отдельно оплачивал, в курсы пилотирования они не входили. Теорию прошел и сделал 4 прыжка за неделю. И наконец нашлись подходящие покупатели револьверов. Номер телефона я не давал, а указал электронную почту, проверяя ее каждый день, на некоторые письма отвечал. Револьверы я продавал по отдельности. Встречу с покупателем француза, который обрисовался уже как 3 дня, я назначил на послезавтра в том же городе, откуда он со мной общался, в Хьюстоне. А сегодня пришло письмо еще от одного перспективного покупателя. Он давал за кольт на 5000 больше, чем другие, но это если эксперт подтвердит его хорошее состояние. С ним мы договорились встретиться через 3 дня в Далласе, правда, как мне удалось узнать, взломав его провайдера, он был в Нью-Йорке, но обещал быть в указанное время в нужном месте. Обе встречи я назначил в небольших барах, где имелись отдельные кабинки. Подойти и спросить у бармена или официанток, они и подведут ко мне. Получив подтверждение, я проверил, не отслеживалась ли наша переписка, и внезапно обнаружил, что да, маячок был. Один в письме не сработал, мой антивирус его придавил, а второй пытался отследить, где я нахожусь. Уничтожив его и отправив обратно с мощным вирусом, пусть тот, кто пытался найти меня, побегает и порет вокруг умершего компа, я задумался. Этот покупатель, в отличие от первого, меня насторожил. Могут быть проблемы. В общем, я стал пробивать его по всем возможным базам, как это делал с первым. Да, удалось выяснить, что непростой это человек. Нет, он действительно коллекционер, очень серьезно этим занимается, только вот еще имел отношение к криминалу, даже сам сидел по молодости. Такие платить не очень любит. Зачем, если могут просто отобрать? Да и вряд ли он сам поедет, не та фигура, отдаст приказ одному из своих помощников, тот и выполнит все дело. Причем деньги себе возьмет, а скажет, что расплатился, да и труп мой припрячет. Это вполне даже возможное развитие ситуации. Думаю, он с деньгами придет, так что поиграем. Значит, придется серьезно подстраховаться. Однако встречу я не отменил, мне даже интересно было. Еще часок я посидел в сети, просматривал разные форумы. Раньше у меня было такое хобби, но пару месяцев назад интерес пропал, отошел я от этого. Тут в сетях много, что писалось, много, что комментировалось, особенно речи американских политиков. Как только дело заходило о русских и о санкциях, я тут же реагировал. Не успел какой-нибудь чиновник, на мой взгляд, глупость сказать, как в сети на множестве сайтов я выкладывал шаржи на него, причем такие, что не опровергнуть, не объяснить те ничего не могли. Многое я брал с российских сайтов, там тоже и веселились над американцами, и изрядно издевались. Все это я переводил и выкладывал. Сказать, что был шум, значит, не сказать ничего. Искали меня серьезно, но каждый раз я выходил в сеть с польских серверов и провайдеров, отследить нереально, хотя американские спецы очень старались, но всегда следы приводили в Польшу. А так я уже и от компа избавился, и от неавторизованного модема, на котором работал, все новое, за руку не схватит. Причем эти шаржи за те полгода, что я веселился, настолько простому народу понравились, что у меня постоянно появлялись последователи, вот их идеи, выложенные в сеть, я и изучал, посмеиваясь. В последнее время американские политики старались держать язык за зубами и тщательно контролировать свою речь, потому как такие мои последователи уже выжидали, что они в очередной раз ляпнут. Чуть ли не соревнования на самые смешные шаржи появились. Хотя почему чуть ли, я сам это и предложил. Некоторые, особо удачные, даже в прессе перепечатывались. Но осторожно, с оглядкой, как хозяева отреагируют. А работал я под аватаркой прошлого президента с бананом во рту и ником Всезнающий. Именно я вскрыл архивы Госдепа и выложил в открытый доступ такие документы, которые там никак не должны были появляться. Все, что касалось Украины и дестабилизации ситуации там. И после этого много кто вылетел из своих кресел. Время от времени я появлялся в сети с сенсационными документами и информацией. Крепко подставил Госдеп за вмешательство в дела других стран. Во все дырки лезут, не обращая внимания, чем из нее несет. За это время из тех же шаржей большая часть молодежи Америки знали всех видных политиков России в лицо. Для шаржи я большую часть их использовал или сам скачивал идеи других из российских сайтов. Выставлял их так, что российские политики, мудрые, спокойные и всевидящие, а американские на бешеных баллонок походили. Развлекался, конечно же. Причем движение это настолько набрало популярность, что кто-то из последователей анонимно заказал выпуск черных футболок для благотворительности с той самой знаменитой фразой министра иностранных дел РФ, да еще с его подписью. Футболки мигом разошлись, и в сети уже месяц висят фото с разными американцами в них. Надписи дублировались и на русском. Наконец я закрыл ноут и, накинув летную куртку, в последнее время похолодало, вышел из трейлера. Через минуту на скутере я уже катил к аэродрому. График у меня плотный, не стоит опаздывать. Хм, как бы договориться с инструктором сдать на удостоверение пилота не за полгода, а хотя бы за 3 месяца. Надо подумать. Встреча в Хьюстоне с первым покупателем прошла как по маслу, даже не ожидал. Думал, фальшивки подкинут вместо натуральных денег. Нет, все чисто, 100 тысяч долларов, ровно столько, сколько я запросил за француза. Полчаса эксперт, приведенный покупателем, с помощью лупы изучал оружие. В тех местах, где я проводил ремонт, он не задержался, видимо, так и не заметил его. Еще бы, специальной кислотой я состарил детали, и те ничем не отличались от других. Он больше изучал сохранность оружия. Та его вполне удовлетворила, и специалист кивнул нервничающему покупателю, которого заметно взвинтила такая задержка с экспертизой. Однако деньги я получил. Покупателя даже не особо смутила моя маскировка, натянутая на лицо шапка, высокая водолазка, перчатки на руках. Для того, чтобы изменить лицо, я сунул в ноздри расширители, а за щеки – куски морковки. Речь при этом тоже стала другая. Куртка безразмерная, отлично скрывала фигуру. Покупатель был фанатом, буквально болел за коллекцию, собирая уникальные образцы оружия. А револьвера такого года выпуска у него не было, и он достаточно давно искал его и вот нашел. Из Хьюстона я направился в Даллас на автобусе. С автостопом могли возникнуть накладки. Телефон свой не брал, оставил в трейлере, покупал местные симки и левые телефоны, путал следы, как мог. Машину тетки тоже не брал, как-то нагло, предложила бы сама, ездил бы, а так только в случае самой крайней нужды заимствовал. В данном случае такой нужды не было, мне и автобуса хватало, правда, как раз вернуться обратно я планировал на своей машине, на тягаче. Это, конечно, не легковушка, а только чтобы перевозить трейлер с места на место, но я этим и планировал через полгода заниматься, путешествовать по Америке, где хватает прекрасных и диких уголков. К этому и готовился. Тягач можно и не покупать, арендовать с водителем, чтобы на другое место перевез. Хозяева подобных трейлеров в основном так и делали, но у меня другие планы, и тягач мне просто необходим. А закончу с Америкой, буду изучать дикие уголки других стран. Паспорт я уже заказал, на почту пришло подтверждение, что мое заявление рассматривается и нет причин отказать мне в выдаче. Так что через 3 недели можно ехать забирать его в Канзас-Сити. Правда, можно отправить его письмом в мэрию моего городка и там получить. Вполне обычная ситуация, но у меня были дела в Канзас-Сити, и поездка за паспортом, на мой взгляд, вполне подходящая причина покинуть наш городок на необходимое мне время. Причин скататься в Канзас-Сити найти можно множество, но зачем, если в нужное время как раз паспорт будет готов, и я совмещу несколько дел, заодно и паспорт на несколько дней раньше получу, пока он еще почтой до нашего городка доберется. Да и не хотелось, чтобы кто из нашего городка знал о нем. Добравшись ночным рейсом до Далласа, хотя в автобусе я и не выспался, но усталость немного скинул, я покинул автовокзал и направился в ближайший отель. Снял недорогой номер и сделал в нем воздуховоде тайник, спрятал деньги за первую продажу, потом принял душ и лег покемарить, поставив будильник на телефоне. Разбудил он меня вовремя, за 2 часа до назначенной встречи. Я быстро собрался, подготовился и на такси поехал к нужному бару. Оказалось, меня уже ждали, какие проворные. Однако и я не лыком шит. 2 бугая в машине, черный внедорожник, наглухо тонированный, еще один патрулирует у черного входа и 3 в кабинете, арендованном мной по телефону. 1, явно левый, не при делах эксперт, причем я поразился. Это был тот самый старичок, с которым я встречался сутки назад. Это он осматривал француза и давал свое заключение. А так как я сделал ту же маскировку, не видя смысла что-то менять, то тоже удивленно посмотрел на меня. Правда, снова стал невозмутимым и, протянув руку, сказал: «Давайте артефакт, молодой человек, мне хочется побыстрее закончить это дело». Больше эксперт ничем не выказал, что мы уже знакомы, поэтому 2 других присутствующих не озаботились. 1 был телохранитель, по массивной челюсти и фигуре борца было понятно. Костюм, правда, на нем довольно ладно сидел, было видно, что он привык его носить. 2, гораздо моложе, сидел рядом с экспертом и откровенно скучал, разглядывая меня. Не итальянец, тоже рыжий, правда, более темный. Вот это и есть подручный самого главного, ему и поручили провести покупку интересного экземпляра кольта. Кидаловым так и пахло в воздухе, то-то эксперт так суетился, не дурак, тоже это понял. Револьвер он оценил в 80 тысяч, хотя я просил 100, однако, подумав, молча кивнул, цена меня устраивала. Да тут все равно мне платить не будут, пофиг какая цена. Так как в услугах эксперта мы больше не нуждались, его проводили до выхода. Не заплатили ему при мне, видимо, сделали это раньше, так как недовольство тот не высказал. Как только эксперт вышел, тот, что моложе, взял кольт со столика, осмотрел его, достал из портфеля небольшие кофр с губчатым материалом внутри, положил оружие внутрь и закрыл его. Кофр убрал обратно в портфель. «Деньги», — коротко сказал я. «Том, расплатись с продавцом», — с линцой произнес молодой и, сунув зубочистку в рот, перекатывая ее с одного уголка губ на другой, стал с интересом следить, что будет дальше. Сидя на диванчике в расслабленной позе, я пронаблюдал, как громила, проводив эксперта, идет от двери ко мне, на ходу надевая на руку кастет. Медлить я не стал, и когда он приблизился на расстояние удара, мой кистень змейкой покинул рукав куртки, чего оба мафиози явно не ожидали, и с деревянным стуком впился в лоб телохранителю. Ха, да я каждый день тренируюсь. Бег, силовые тренировки и боевые. Громила еще качался, собираясь упасть, как кистень, сделав полукруг, обошел руку, которой пытался закрыться молодой, и слегка тюкнул его в висок. Удар дозированный был, убивать этих двух щеглов я пока не собирался. Тут с шумом упал громила, и я, вскочив, проверил обоих, пульс есть, потом обхлопал их. Деньги были, но мелочь, на кармане только, хотя у молодого 1500 в портмоне. Забрал все, однако деньги я рассчитывал найти не по карманам, это так, в наказание прибрал все, что нашел. У громилы и ствол оказался в поясной кобуре, Кольт 1911 легенда. Я забрал его вместе с двумя запасными магазинами и кобурой. В портфеле, как и ожидалось, в плотно упакованном пакете были деньги. Так и знал, что на всякий случай возьмут их, мало ли, продавец серьезный человек окажется и кинуть его будет ошибкой. Правда, изучив купюры во вскрытых пачках, я только выругался. Фальшивки. Значит, проводить честную сделку изначально не собирались. Фальшивки я сунул обратно в портфель и осмотрел портмоне молодого. Забрал обе поклажи. Потом покинул кабинет и, стараясь идти незаметно, на меня действительно не обращали внимания, ушел в служебные помещения, где были туалеты, но свернул к закрытому черному входу. В этом баре не было системы видеонаблюдения, поэтому я и выбирал такие точки встречи. Замок черного хода простенький был, и я, покинув бар, направился прочь. Но наблюдатель, который здесь ошивался, узнал портфель, вызвонил дружков и пошел мне наперерез. Я еще время потянул, давая ему возможность сделать звонок. Ну а когда черный тонированный внедорожник подъехал и затормозил рядом, наблюдатель как раз меня схватил. Ну а дальше я действовал быстро. Кистенем вырубил наблюдателя, выбил пистолет у одного из двух, что выскочили из машины, врезав еще ему в солнечное сплетение, и вошел с винчаткой на тросики вниз живота другому. Ему я еще ударом кулака по затылку добавил, чтобы вырубить. Обыскав всех, выгреб все из карманов, документы, деньги, ну и оружие вытащил, убрал трофеи в машину. Кстати, что странно, молодой оказался из Нью-Йорка, он права там получил, а четверо бугаев – здешние. Видимо, задействовали местную сеть для встречи со мной. Тела я оттащил к помойке и забросал мусором. Очнутся, сами выберутся. Потом, подогнав машину вплотную к черному ходу, вернулся в бар, в кабинет. Там постарался привести молодого в порядок, хотя бы, чтобы идти мог, закинул одну его руку себе на плечо и повел к выходу. Сделал вид, что тот перебрал, в туалет повел, а сам ушел к черному ходу. На улице действовал быстро. Молодого, связав ему руки-ноги, загрузил в багажник и, прыгнув на место водителя, свалил подальше от этого бара. Найдя подходящее место, недостроенную башню парковки, похоже, долгострой заброшенный, заехал под нее и, вытащив оклемавшегося молодого и показав ему целый выводок кредиток в его портмоне, спросил, сколько на каждый денег. Быстро осмотревшись и скуксившись, он все же попытался храбриться. «Да пошел ты, я умею спрашивать», — вздохнул я. Сам решил инвалидом стать. Через 40 минут, забросив молодого обратно в машину, я вывел внедорожник на улицу и покатил к ближайшему банкомату. Тот стонал в багажнике, обе ноги сломаны, в трех местах, двух пальцев на левой руке лишился, ну и молотком по другим пальцам прошелся. Не очень жестоко, обычный экспресс-анализ, не думаю, что этот, будучи на моем месте, поступил бы по-другому. Классика жанра. Потом я до самого вечера объезжал банкоматы, выбирая наличность у них под ноль. Как ни странно, молодой держал пин-коды в памяти, а не где-нибудь записанными. Выбив их и узнав, какие средства на картах, я их снимал, набивая тот самый портфель. Сумки я с собой не имел, 100 тысяч от продажи револьвера не такая и крупная сумма, вполне по карманам можно распихать. Оружие же для продажи, завернутое в материю, сунул ему во внутренний карман куртки. Правда, эту проблему я вскоре решил, заметил магазинчик секонд-хенда и купил неплохую спортивную сумку. Туда все и убирал. Отследить нас было сложно, в машине был спутниковый маяк, но я его отключил, из всех телефонов вытащил аккумуляторы, а фора у меня была, и я ею до вечера пользовался. Когда все карточки были обнулены, 1,5 миллиона американских долларов получилось, я открыл дверь багажника и, положив дипломат рядом с молодым, сказал: «За оружие мы в расчете, претензии за кидок к вам больше не имею. Будете искать, всех закопаю. То, что я, молодой, тот давно понял, как не маскируйся, это заметно, он просто не подозревал, насколько я молод, наверняка думал лет 20 или чуть больше. Может, он и не обратил внимания на мои слова, но я вырубил его, закрыл дверцу и, поставив машину на сигнализацию, а поставил я ее у парка, бросил ключи в ближайшую урну. Я на самом деле не шутил, действительно, зачищу, если будут меня искать и даже, если повезет, найдут». Придерживая сумку рукой, я направился к трамвайной остановке. Сделав несколько пересадок и вернув себе личность настоящего Алекса Дэвиса, а я считал себя уже настоящим, направился в отель. Ничего, если молодой очнется раньше, чем его найдут, а думаю, эту машину уже несколько часов искали по всему городу, я немного протянулся временем бросить ее, то, очнувшись, потолкавшись, приведет в действие сигнализацию, привлечет внимание, и там дальше его освободят, не задохнется, не успеет. Оружие и все деньги, что из банкоматов с карт, что из карманов, я принес в сумке в номер, больше ничего не брал, и так неплохо поживился на продаже. Ну а то, что револьвер отдал, так это большому боссу, чтобы тот не чувствовал себя обиженным за своих людей. Тот их отправлял за оружием, он его получит, а то, что его люди обмешурились, пусть сами меня ищут. Мышление таких людей я знал, предугадать несложно, однако все равно буду отслеживать, что они делают, и телефоны на прослушку поставлю. Вернее, не сам, к линии ФБР подсоединюсь и буду изучать, что они нарыли. А так скажу честно, если не сработал бы чисто, а следов я не оставил, если где-то ошибся бы, что могло привести ко мне, я всех бандитов положил бы. Рисковать своей жизнью и свободой по таким пустякам не по мне. Но я реально чисто сработал, даже в банкоматах все делал так, чтобы никак не засветиться на камерах наблюдения. А молодой теперь еще банку огромные деньги должен. Уроком будет. Время позднее, но покидать город я не спешил, спокойно переночевал и с утра направился в Оклахома-Сити, это соседний штат. Дело в том, что еще вчера я лазил по сети перед сном, так что переворошил все продажи интересующей меня техники. Брать мощный тягач я уже колебался, внимание с ним буду привлекать. Лучше не менее мощный грузовичок, вроде пикапа, в кузове можно мотоцикл возить. Полазив по форумам, найдя фанатов кемперов, пообщался с ними. Двое ответили, несмотря на позднее время по Далласу. Я им дал информацию по трейлеру, название и вес после прошедшей модернизации. Тут у них мнения разделились. Один твердил, тягач самое то, другой, что пара моделей пикапа вполне потянут такой трейлер на пределе сил. В общем, убедил меня тот, что за тягач, я и сам хотел иметь такую мощную технику. Если что, движок и силовой бампер позволит прорваться откуда угодно. Это я так, мало ли что бывает в жизни, от всего не застрахован. Все, точно берем тягач. Поползав по сети, я нашел подходящий, как раз в Оклахома-Сити. Нет, есть отличные тягачи и тут в округе. Однако тот, что продавался в Оклахоме, имел все необходимые мне доработки, бывший владелец сам байкер и любитель мотоциклов, так что за кабиной было место для двухколесного друга. Правда, тягач был лохматого года, аж 1988-го, причем на удлиненной базе, что и позволило поставить площадку за кабиной. Интернационал назывался, цвет имел красно-белый. Согласно водительским правам, которыми я уже владел, подобную технику водить я мог, так что надо брать. Судя по описанию и фото, тягач в хорошем состоянии, хотя пробег больше 100 тысяч, но для такой техники это мизер, нужно еще посмотреть, не скручен ли он. Тягачу был проведен полный капитальный ремонт и предпродажную подготовку. Посмотрим на месте, чего гадать. Утром, купив билет на автобус, я выехал в Оклахому. Ближе к вечеру был на месте. Выспавшись в номере отеля, нашел адрес в сети, связался с покупателем и, оставив все вещи в отеле, а сейф я арендовал, покатил по адресу, что мне дал продавец. Мы с ним созвонились перед поездкой. Конечно, 30 лет, это 30 лет, но в принципе для подобной техники это не срок. Почти час я ползал под тягачом, заводил двигатель и щупал блоки цилиндров, проверяя, не греются ли они. Хозяин тягача, натуральный байкер в коже, видел, что тему я знаю, и спокойно стоял в сторонке. Я его тоже отслеживал, когда все осматривал, был бы непорядок, он в том или ином случае забеспокоился бы. Этот, нет, сидел и пиво пил, с интересом наблюдая за мной. А продавал он тягач по простой причине. Кемпер у него сгорел, и он себе новый купил. Тот, что самоход, тягач не нужен стал, а так он очень хорошо о нем заботился, как о своем. Цену не драл, 11 тысяч просил, что для 30-летнего грузовичка нормально. Мы ударили по рукам и поехали оформлять, что и сделали за 2 часа. Машина у того с учета не была снята, вот и сняли, ну и на меня оформили. Номера я местные получил, оклахомские. Обычная практика. Кстати, мотоцикл тот возил на новом кемпере, там специальная площадка была на корме, откинул трап и скатываешь его. Удобно. А нам ничего, и так нормально, по старинке.